Глава 24. После шумных поздравлений, бокалов игристого вина, от которого я отказалась, вновь потянувшись к морсу, снова начались танцы. Наблюдая за веселящейся толпой гостей, которые громко общались и смеялись, на девушек, которые перешептывались между собой, бросая кокетливые взгляды в сторону молодых людей, что стояли в стороне, такие мужественные, сильные, гордые, на пары, которые явно состояли в браке не один год, с теплом и любовью, смотрящие друг на друга, я испытывала целый коктейль эмоций от тоски до глухого одиночества и ощущения ненужности. Я была чужой на этом празднике, в этом замке, в этой стране, и этого не изменить. Вспомнился прошлый Новый год, который я провела с Алексом в замке его родителей. Наши танцы под холодным светом луны, поцелуи над черепом провидения, который за могильным голосом обещал нам долгую семейную жизнь и много детей, будущих Вермондов. Я помнила, какими счастливыми и беззаботными мы были. Сглотнув подступивший горлу ком, я отвернулась к столу. Поскорее бы все это закончилось, я устала от всего этого. Беатрис страшно расстроена. К столику подошли две девушки. Не из свиты, я бы запомнила их лица, просто девушки, которым посчастливилось попасть на новогодний бал в замок князя. Став ко мне спиной, они взяли целую тарелку с крохотными бутербродами и начали болтать. Я бы не обратила на это внимания, если бы не имя Беатрис. Именно оно заставило меня прислушаться. Я стояла чуть в стороне, скрывшись в тени, так что не сильно бросалась в глаза. А эти девушки были слишком поглощены праздником и едой, поэтому утратили бдительность. «Еще бы», — отозвалась вторая. Та, что пониже ростом в воздушном платье странного светло-салатового цвета и светлыми волосами, которые украшали какие-то перья. «Ей таких трудов стоило уговорить князя пригласить на праздник Верфолда». Имя светловолосого темного мага девушка произнесла с характерным придыханием и восторгом. И я могла ее понять. Темные маги всегда обладали каким-то невероятно притягательным очарованием. Какая девушка откажется от шанса перевоспитать плохого парня? «А он ушел до начала благословения богини», — закивала первая, поправляя жуткий розовый бант на груди, который совершенно не вязался с ярко-рыжими волосами. «Думаешь, Беатрис действительно рассчитывала на благословение?» Ахнула ее подруга с перьями на голове. «Против богини князь бы точно не пошел, особенно если учесть, на ком он женился». Девушки быстро осмотрелись по сторонам, но оглянуться назад не догадались. «Никогда бы не подумала, что она темная, такая симпатичная, светленькая, миленькая. Но этот взгляд, он же до самых костей пробирает», — зашептала вторая, не представляя, что объект ее пересудов стоит за спиной и все слышит. «Говорят, новая княгиня способна проклясть одним взглядом. Из-за ее рук выходит дым, который может утянуть в бездну. Я слышала, что она смогла приручить жуткого призрака старого подвала», прошептала ее подруга жутким бантом. «Еще немного, она начнет насылать его на всех неугодных». «Ведьма ведьма всегда найдет», закивала девушка. «Ты заметила, как эта противная Люцила все время старается быть рядом с князем?» Прыснула рыжая девушка. «Все еще на что-то надеется». Я посмотрела на мужа, который стоял недалеко. Рейган после моего танца с темным магом вообще старался находиться поблизости и всегда держать меня в поле зрения. Князь о чем-то разговаривал с невысоким мужчиной и на сплетни девушек не обращал никакого внимания, как и на Люцилу, которая не сводила с него тоскливого взгляда, нервно теребя край воздушного молочного платья, которое так походило на свадебное, что становилось и смешно, и грустно. Надо признать, выглядела соперница сегодня шикарно. Высокая, стройная, эффектная, красивая. Жаль только, что все это бесполезно. «Все мы надеемся, что там, в Империи, судьба совершила ошибку», произнесла вторая девушка в салатовом платье. «Вдруг сегодня она одарит своим благословением Люцилу?» «Князь женат, дважды богиня не благословляет», засомневалась ее рыжая подруга. «Но ситуация сейчас совсем другая», принялась настаивать та. «Вот она и надеется». «Ох, смотри, смотри, это же Дженнифер!» выкрикнула первая девушка с бантом и указала куда-то вглубь зала. Посмотрела туда и я. Как выяснилось, Дженнифер звали рыжеволосую девушку со светло-зелеными глазами, которая пришла на замену Люцилле в свете Беатрис. Ту самую, которая мне понравилась своей искренней улыбкой и любопытным взглядом. Сегодня Дженнифер выглядела просто очаровательно. В светло-желтом платье, украшенном белоснежным кружевом. Пышная юбка, рукава фонарики и скромный вырез — отлично подчеркивали ее фигуру. Но привлек меня не ее потрясающий образ, а облачко. Маленькое белое облачко, которое неожиданно возникло у нее над головой прямо в бальном зале. и с этого облачка медленно падал самый настоящий снег, а чуть в стороне от нее стоял высокий темноволосый парень в черном мундире. Над его головой тоже висело такое облачко со снегом. Я успела поймать момент, когда эти двое нашли друг друга взглядом. Это было как взрыв или вспышка магии, хотя на самом деле никакой вспышки не произошло. Просто эти двое как будто в первый раз увидели друг друга, и окружающий мир для них перестал существовать. Улыбка медленно сползла с лица Дженнифер. На бледной коже запылали два алых пятна, а глаза стали просто огромными. И, не отрываясь, завороженные, слегка испуганно взирали на темноволосого молодого мужчину, который медленно двинулся к ней. Не знаю, как объяснить, какие слова подобрать, но происходящее походило на чудо. «Надо же! Первый новогодний бал, и сразу же получила себе мужа!» — вздохнула рыжая девушка. «Это же Армар Коргар! Вот это повезло!» Даже не попыталась скрыть нотки зависти ее подруга. «Да, счастливая!» Вот Коргар подошел к Дженнифер, слегка поклонился и протянул руку. Она словно ожила, робко улыбнулась и осторожно вложила свою ладонь. В этот момент все присутствующие будто разом вздохнули и расслабились. Раздались аплодисменты, под которые пара отправилась танцевать. Первая пара, которую соединила богиня этой новогодней ночью. Минут через пять образовалась и вторая, потом третья. И каждый раз это ощущалось как нечто волшебное, невероятное, чарующее и восхитительное. Я сама не заметила, как начала улыбаться и хлопать вместе со всеми. Правда, счастье мое длилось недолго. Сначала я ничего не почувствовала. Просто подошла к столу с закусками, кивнула двойняшкам из своей свиты, которые куда-то спешили. Взяв крохотную тарталетку с кремом, отправила ее в рот и с удовольствием проглотила. Хотела запить морсом, когда внезапно ощутила странный холодок на плечах. Разум все еще отказывался верить в случившееся. Даже когда увидела крохотные сверкающие снежинки на своих плечах, я не могла поверить, что все это происходит со мной не во сне, в самом кошмарном сне. Но нет, над моей головой действительно зависло облачко. Крохотное белое облачко. И с него на меня падал снег. Нет, не может быть. Не может. Резко повернувшись, я осмотрелась по сторонам и быстро нашла взглядом мужа. Как раз в тот момент, когда он легко и играюще стряхнул с плеча крохотные снежинки. В гнетущей тишине, которая мгновенно накрыла огромный зал, даже музыканты перестали играть, я медленно двинулась в сторону Рейгана. Да, знаю, что по правилам это он должен был идти ко мне, но в бездну правила, в бездну их всех вместе с богиней. Дойти не получилось, князь быстро повернулся и мгновенно отыскал меня глазами. Никакого взрыва и вспышки не произошло. Мы прямо посмотрели друг на друга, как двое обреченных на смерть, приговор которых не обжаловали, а лишь подтвердили. «Франческо, позволь пригласить тебя на танец». Я уже открыла рот, чтобы высказать ему все, что думаю, но не успела. Громом грянули аплодисменты, приветствующие еще одну пару, единственную, которая никого не радовала и не вдохновляла. «Правила и традиции», — тихо, но твердо напомнил Рейган, продолжая удерживать зрительный контакт. «Ненавижу», — прохрипела я чуть слышно. Его губы тронула едва заметная улыбка. «Эмоции — это прекрасно, Франческо. Эмоции намного лучше, чем равнодушие». И нам пришлось танцевать под пристальным наблюдением всех гостей. Если у кого-то и оставались вопросы к нашей избранности, то они отпали. Зато возникли новые. Что нам со всем этим счастьем делать? «Это ничего не меняет», — едва слышно проговорила я. «И не собираюсь оставаться твоей формальной женой дольше, чем на эти 3 месяца». «А я об этом не прошу», — спокойно отозвался Рейган. Словно его ситуация с облаком не удивила и не расстроила. Наверное, он действительно ожидал чего-то подобного. «Что теперь?» — осторожно спросила я. «Ничего, все остается по-прежнему. Будем и дальше стараться как-то сосуществовать, стараясь никому не навредить. По-моему, отличный план». Мелодия еще не закончилась, когда неожиданно раздались шаги. Быстрые, громкие, какие-то тревожные. Рейган застыл и медленно убрал руки, неотрывно следя за тем, как замирают остальные танцующие и расступаются, пропуская вперед Ханса Верфолда. Он почти вбежал в зал и остановился лишь, когда приблизился к нам. «Князь, прорыв, совсем рядом». Послышался дружный вздох и быстрый шепот. «Прорыв?» — переспросил я, бросив недоуменный взгляд на мужа. «Праздник на сегодня закончен», — громко объявил Рейган, потом повернулся ко мне. «Франческо, к себе в комнату. Ты же помнишь наше соглашение?» «Да, но...» «К себе в комнату», — повторил князь. И, не дожидаясь ответа, поспешил прочь из зала. Следом за ним ушли практически все мужчины. остались лишь совсем молодые или пожилые. «Франческо!» Рядом внезапно оказалась Никандра, схватила меня за руку и потянула в другую сторону. «Дорогая моя, провожу тебя до твоих покоев». И я не стала сопротивляться. Бросив последний взгляд вслед ушедшим мужчинам, отправилась ко второму выходу. Ощущение праздника и счастья растворилось в воздухе. Из темноты ночи наступало что-то новое, страшное и неизведанное. Что-то, что грозило изменить и мою жизнь тоже. Приняв ванну, я забралась в кровать под теплое одеяло и долго не могла уснуть. Лежала в темноте с открытыми глазами и таращилась в потолок. Горел огонь в огромном камине, с треском пожирая дрова. Слышался размеренный ход часов и шум ветра. За окном мельтешил снег, который периодически бился в стекло. Есть такая фраза «сердце не на месте». Вот и мое сейчас тоже было не на месте. Оно то затихало, то, услышав какой-то посторонний шорох или шум, начинало биться быстрее. В какой-то момент я не выдержала. Вскочила, набросила легкий халат и, подойдя к окну, уставилась на огни города у подножия скалы. Мне вдруг показалось, что они стали тусклее. Или эта фантазия так разыгралась? Обняв себя руками, я стояла у окна, смотрела и почти ничего не видела перед собой. В голове одна за другой проносились картинки прошлого, фразы, брошенные вскользь, которым я старалась не придавать значения. «Только что тут делаешь одна? По правилам же нельзя. Лес и так последние годы неспокойный, червоточина и до нас добралась». «Червоточина? Что это такое? Куда она добралась и откуда?» Я вспомнила тот жуткий взгляд в лесу во время своего короткого побега к воротам. Взгляд лича или гуля с кладбища. Взгляд голодного зверя, злого и беспощадного. Зверя, который вышел на охоту и нашел свою жертву. Я глаза отвел, тому, кто по следу твоему шел. Или ты его взгляд не чувствовала? Он же совсем рядом был. Не нравится, могу и назад вернуть. Сама будешь с этой гадостью разбираться». Шумно вздохнув, я обняла себя за плечи, словно в комнате стало на несколько градусов холоднее. Вспомнился кабинет Рейгана и карта Запределья на его стене со странными обозначениями. Какие-то кружочки, черточки, непонятные черные пятна. Очень много черных пятен. А вдруг это и были червоточины? Но тогда почему их так странно изображали? Как-то хаотично. Почему у них не имелось четкого контура? Перед внутренним взором встал образ девочки с пустым взглядом, косой челкой и обожженным зайцем в руках. Новенькая в детском приюте. Новенькая, которая недавно лишилась родных, став сиротой. И тут червоточина. Иначе зачем Рейгану и остальным так старательно скрывать это? А парень в лечебнице? Я до сих пор помнила тот ужас, ту жуткую древнюю тьму, которую ощутила, коснувшись его. Никогда такого не встречала. И до сих пор не понимала природу этого. Таинственное Запределье уже не виделось мне чем-то волшебным, невероятным и сказочным. Этот мир был таинственным, жестоким, опасным и хранящим тайны, которые так тщательно всеми охранялись. Интересно, что сказала бы Алфея, попав сюда? Точнее, что она скажет, когда попадет, ведь она непременно попадет сюда? «Что здесь происходит?» — прошептала я в темноту. «У нас есть заклинание, стирающее память. Правда, оно трудное в исполнении и может стереть больше нужного. Ты же не хочешь забыть 4 года в свободных землях и своего некроманта? Готова ли я рискнуть всем?» Время близилось к рассвету. Уснуть я так и не смогла. Постояв у окна, отправилась в гостиную. Но и там не нашла покоя. 30 секунд изучала стул, который все так же стоял у двери, соединяющий наши покои. Это был другой стул. Тот первый сломался после ночи, когда я впервые услышала шепот. Налив воды в стакан, я села на диван и сделала осторожный глоток. Прохладная влага немного освежила, но не принесла долгожданного покоя. Я все никак не могла понять, как мне быть и что делать? Продолжать делать вид, что ничего вокруг не происходит? Сидеть в лаборатории и ничего не делать? Или рискнуть своим будущим ради призрачного желания помочь? Тяжелый вздох пронесся откуда-то из глубины замка, заставив меня встрепенуться. «Явился», — хмыкнула я и покачала головой. Жуткий шепот решил навестить меня на рассвете. «Это что-то новенькое». «Кровь, смерть, кровь». Поставив стакан на столик, я медленно поднялась с дивана. «Ты мне угрожаешь?» «Кровь. Помочь. Рана. Помочь. Смерть». Нет, это была не угроза, а тревога за кого-то. Не знаю почему, но в голове тут же возник облик черноволосого мага с темно-фиолетовым ободком вокруг радужки фиалкового цвета. Глупости, этого не может быть. Стоять на месте было невыносимо, и я принялась метаться туда-сюда по просторной гостиной. То останавливалась, слушаясь звуки, доносящиеся из коридора или соседних покоев, то вновь шагала, сжимая и разжимая кулаки. «Иди спать!» — уговаривала я сама себя. «Иди, ни о чем не думай, ты не целительница и вообще темная ведьма. Помощи у тебя никто просить не станет. И правильно сделают, толку от тебя мало». Вроде бы звучало все правильно, а уйти я не могла. В коридоре послышался шум, шаги, тихий стук и слабый стон, который вполне мог мне почудиться, настолько тихим был. Застыв посреди гостиной, прижав руку к груди, я внимательно прислушивалась. «Рейган? Он вернулся?» Снова шаги, едва слышный стук, приглушенные голоса, слов не разобрать, как ни старайся. Это даже не голоса, а непонятный шум. А потом наступила тишина, которая не принесла мне покоя. Наоборот, внутренности как будто узлом скрутила. Вся моя сущность рвалась туда, за закрытые двери, в покое своего навязанного супруга. «Рейган меня убьет». Пробормотала я едва слышно, осторожно двигаясь вперед. Убрала стул и еще некоторое время просто стояла, не решаясь взяться за ручку. А что будет, если дверь окажется закрытой с другой стороны? Не ломать же мне ее. Боги, что же я делаю? Ручка была холодной и гладкой. Повернув ее, я услышала характерный щелчок и осторожно потянула дверь на себя. Я просто пожелаю доброго утра и уйду. А еще мы же так и не обсудили этот фокус с облаками и подарком судьбы, и сейчас для этого самое время. Открыв дверь еще шире, я шагнула вперед и оказалась в темной гостиной, которая очень походила на мою. Рейгана здесь не наблюдалось. Значит, он в комнате. Оставалось надеяться, что один, а то как-то некрасиво получится. Навязанная жена застала мужа в объятиях любовницы. И сразу мое подсознание на роль гипотетической любовницы выбрало красавица Люцила. Неприятная картинка заставила меня поджать губы и нахмуриться. Остановившись у двери в спальню, я прислушалась. Не доносятся ли характерные звуки, например, скрип кровати, шепот, стоны, ну и прочее, что непременно сопровождает процесс измены. Но ничего, вокруг царила тишина, тягучая, неприятная, пробирающая до дрожи. И я решилась. Но не зря же пришла сюда под утро. Сейчас было бы очень глупо отступать. Стучаться я не собиралась. Вместо этого решительно распахнула дверь и шагнула вперед. Рейган обнаружился сразу. Не заметить его, лежащего на кровати поверх одеяла в той самой одежде, в которой он танцевал со мной на новогоднем балу, было сложно. Единственным отличием стало то, что рубашка на его груди распахнулась, и сквозь прорезь виднелись белые бинты и проступившая на них кровь. Этот идиот все-таки решил сделать меня вдовой. Хотя нет, если вспомнить его фразу, что если он умрет, то умру и я, то Рейган Каллигар просто решил таким изощренным способом меня уничтожить. В этот момент он слабо завозился, застонал и открыл глаза. «Рен», — позвал он хриплым и каким-то чужим голосом. А еще князь впервые назвал меня сокращенным именем, и я понятия не имела, как к этому относиться. «Ну вот, просил же не вливать мне столько лекарств. Ты опять пришла ко мне». Сомкнув веки, прошептал он. «Чего? Я? Пришла? К нему? Это что-то новенькое». Надо сказать, моя растерянность длилась недолго, всего несколько секунд. Потом я радостно улыбнулась, даже, можно сказать, оскалилась, и медленно начала двигаться к кровати. «Да, я опять пришла к тебе, Рейган Каллигар», — произнесла более низким голосом. «Пришла, потому что ты вел себя очень и очень плохо». «По-другому с тобой не получается, Френ». И снова сокращенная форма имени болезненно царапнула слух. Уж слишком интимным было это обращение, слишком личным. «Ты просто не пробовал», — рассеянно отозвалась я, присаживаясь на край кровати. Слегка подавшись вперед и вытянув шею, я принялась изучать бинты и капли крови. Коснуться все еще боялась. Глубокий вздох и легкое заклинание в воздухе. Я тут же ощутила аромат темной магии, которая словно пепел осела на его одежде, коже и волосах. «Пробовать не стоит». «Все так же, не открывая глаз», — произнес Рейган. «Ты же знаешь, как это опасно». Судорожный вздох, переходящий в слабый стон. «Я ведь могу тебя и не отпустить». Руки, которые я уже протянула к нему, дрогнули как раз над бинтами. Быстро опустив их на колени, я внимательно посмотрела на мужа, который так и лежал с закрытыми глазами. Ресницы дрожали, а на лбу выступили капельки пота, выдавая боль, которую он так отчаянно прятал. «Ты ведь меня терпеть не можешь. Так же сильно, как и я тебя». «Да». Едва слышно прошептал князь, соглашаясь со сказанным. «И хочешь как можно скорее избавиться от меня?» Он медленно кивнул, подтверждая мои слова. «Хочу, поэтому и стараюсь держаться от тебя как можно дальше. Ты совершенно не подходишь на роль моей жены». «Я мало кому подхожу в этой роли», — согласилась я, вновь пристально изучая мужа. Несколько секунд промедления, Я осторожно коснулась его плеча. Темная магия тут же болезненно кольнула, прошибая пальцы до самой кисти. Было больно, конечно, но весьма познавательно. За то короткое мгновение я успела понять, что тьма не подселила внутрь мужа свой росток, а то, что сверху лишь пепел и пыль, от которых избавиться будет намного легче и быстрее. «А как же твой любовник?» — неожиданно спросил Рейган. Застыв на мгновение, я бросила на него настороженный взгляд. Рейган продолжал лежать с закрытыми глазами. Брови сведены, кожа бледная, а на впалых щеках образовались некрасивые красные пятна лихорадки. И как его свита, помощники и генералы могли оставить его в таком состоянии? Тоже мне помощники. Их князь ранен, измотан, а они все разбежались, оставив его один на один с тьмой и, возможно, лихорадкой. «Алекс, мой жених», — поправила я. «Будущий муж. Для него ты готова стать послушной женой». «По поводу послушной ты это зря. Такое даже для Алекса стать не готова. А он это знает и принимает меня такой, какая я есть». Ответила я, потирая ладони, чтобы избавиться от остатков боли. Рейган даже не думал останавливаться. «А какая ты есть?» Этот вопрос вогнал меня в небольшой ступор. Я даже не знала, как объяснить так, чтобы он смог понять. «Не идеальная», — наконец подобрала я правильное слово. «Неправильная. Со своим мнением, которое совершенно не обязательно, должно соответствовать общепринятому. Я не буду молчать и совсем соглашаться. Я не Алфея». Пока я говорила, моя магия темным дымком расползалась по его телу, осторожно прощупывая. Тьма нехотя отозвалась, отчего на поверхности дымки то и дело вспыхивали яркие крохотные молнии, заставляющие князя вздрагивать всем телом. Отголоски его боли долетали и до меня. Я не была лекарем, и то, что сейчас делала, не было лечением. Скорее, я убивала остаточные следы тьмы, которых обнаружилось достаточно, чтобы навредить, вызвать лихорадку и нагноение раны. Странно, почему лекарь, который перевязывал рану, не увидел их и не убрал сам. Есть довольно простое светлое заклинание, убирающее остатки темной магии. То ли здесь, за пределе, они его не использовали, что было весьма и весьма странно, то ли они просто не видели этого. Потому что это было не просто воздействие темной магии, это частички самой тьмы. «Да», — прошелестел Рейган, — «ты не Алфея, совсем нет». «И знаешь что?» Я рассеянно кивнула, смахивая остатки дымки с его тела, но потом вспомнила, что муж меня не видит, и спросила «Что?». Остатки темной субстанции исчезли. Теперь заживление пройдет быстрее и легче, а лихорадка спадет. Осталось лишь совсем немного. «Мне это нравится». Чего-чего, а этого я точно никак не ожидала услышать. Скинув голову, неожиданно встретилась с его глазами. Затуманенные от боли, уставшие, сонные, они сейчас выглядели не фиалковыми, а почти черными. И фиолетовый ободок нейтральной магии смотрелся особенно ярко. «Ты не похожа ни на одну девушку, что я встречал». «Конечно, я же ведьма. Темная ведьма», — напомнила я. «Ты слишком часто это мне говоришь, Френ». Слабо улыбнулся Рейган. «Кого пытаешься убедить в своей темноте? Меня ли себя?» Эта улыбка заставила мое сердце болезненно ёкнуть. «Почему ты так меня зовешь?» Проигнорировав его вопрос, я задала свой. «Это же сон. Здесь я могу делать все, что захочу. Звать тебя, как хочу, как мне всегда хотелось. Говорить то, что никогда не скажу тебе в глаза». «И что же это?» «Что ты мне нравишься, Фрэнк Аллигар. Мне нравится твой прямой взгляд, который ты не опускаешь в попытке играть в скромницу. Нравится твоя улыбка. Любая улыбка. Резкая, язвительная или широкая. Она всегда искренняя и настоящая. Ты никогда не пыталась казаться другой». Никогда не хотела стать лучше. Меня окружало много женщин, Френ. Уверен, что мне надо знать про всех твоих любовниц. Постаралась я перевести тему и хоть немного снизить напряжение, которое с каждой секундой чувствовалось все сильнее. Нет, мы не будем говорить про моих любовниц, потому что придется тогда поговорить о твоем любовнике, а мне это не нравится. Говорить об Алексе? Думать о том, что он делал с тобой в постели, Френ. Не разрывая зрительного контакта, жестко проговорил Рейган. В его глазах полыхнуло фиолетовое пламя и быстро затерялось в темноте. «Представлять, как ты отвечала на его прикосновение, как стонала и сгибалась в его руках. Уверен, ты ярко и громко реагировала на все. Не так ли, Франческо?» Его голос звучал резко и хрипло. А я, вместо того, чтобы рассердиться, вдруг испытала странное возбуждение. Сердце заколотилось быстрее, кровь вспыхнула в жилах, внизу живота как будто все скрутилось узлом. Я смотрела в его глаза и словно... терялась, растворяясь в ощущениях и желаниях. «Ты не имеешь права спрашивать меня об этом», — прошептала я. «Не имею», — согласился Рейган, привставая на локтях. Его лицо тут же исказилось от боли. Дернувшись, я быстро опустила руки ему на плечи и уложила назад на подушке. Он покорно лег, но неожиданно обхватил пальцами мои запястья, не позволяя вырваться. «Я не имею права спрашивать, не имею права смотреть на тебя, не имею права думать о тебе, не имею ничего. Но разве я не твой муж, Френ?» «Не настоящий», — напомнила я, не делая попыток вырваться. Любое резкое движение могло причинить ему боль. Еще неизвестно, что это за рана на груди, какого она размера и глубины. Богиня дважды благословила нас. «Хоть трижды. Мне безразличен выбор судьбы. Свое хочу сделать сама». «А знаешь, чего я хочу, Франческа?» «Чтобы на моем месте оказалась Алфея. Я специально назвала имя сестры. Это должно было отрезвить нас обоих, но почему-то не отрезвило». «Прекрасная Алфея», — прошептал Рейган. «Красивая, нежная, воздушная и идеальная. Почему я пытаюсь вспомнить ее лицо, а вместо него вижу твое?» «Мы похожи». «Нет, не похожи. Как вода и огонь». «Огонь — это я?» — слабо улыбнулась я. «Да, пламя непокорное, непослушное, яркое. Так чего я хочу, Френ?» И я сдалась. «Чего же?» «Чтобы этот сон никогда не заканчивался». Ошибкой было считать его слабым и измученным. Ошибкой было считать себя сильной и ловкой, полностью контролирующей ситуацию. Рывок. И Рейган, невзирая на боль, притянул меня к себе. Я ахнула и практически рухнула на него, успев лишь в последний момент упереться ладонями по обе стороны от головы. А Рейган времени зря не терял. Еще один рывок, и я уже лежала на кровати и смотрела в глаза мужчине, который нависал надо мной. «Ты!» — прохрипела я едва слышно. «Всего лишь сон», — грустно улыбнулся он, проводя пальцами по моей щеке. «И надо бы оттолкнуть его, наслать проклятие, даже самое маленькое, а я не могла. Просто лежала и ждала». «Ты мой запретный сон, Франческа, мое маленькое проклятие», — прошептал Рейган, наклоняясь к моим губам. «Ну что я могу сказать? Князь Каллигар умел целовать. И даже очень. Его губы чувствовались и мягкими, и твердыми одновременно, нежными и опьяняюще дерзкими. Он не целовал меня, пил и никак не мог напиться. Умело ласкал губами и языком, так что кружилась голова, и перед глазами все плыло. У меня даже мысли не возникло оттолкнуть его, хотя я понимала, что это неправильно. Не знаю, сколько длилось это сумасшествие, но Рейган вдруг отстранился и просительно взглянул на меня. Туман медленно исчезал из его глаз. Похоже, он начал догадываться, что происходящее далеко не сон, и я так же реально, как и все вокруг. «Франческа», — прохрипел он. В следующее мгновение я подняла ладонь и, прошептав быстрое заклинание, дунула в нее. Черный дымок попал ему в нос и рот. Рейган вздрогнул и начал медленно заваливаться на бок. Я помогла ему лечь на кровать и встала сама. Сердце все еще колотилось, ноги слегка дрожали, а губы горели. «Все это сон, Рейган Каллигар», — прошептала я, поправляя халат. «Сон, о котором ты забудешь, когда проснешься, и я тоже постараюсь забыть».